Главная роль 4. Глава 1. Зимний дворец по сравнению с Гатчиной производил грустное впечатление. Какой от меня смысл, если государственный аппарат и его владелец не здесь? Словно вопрошали стены. Ради чего мы надраиваем квадратные километры площадей до блеска, если они никому не нужны? Вторили им слуги. Для чего мы впустую проедаем здесь овес да солому, если все равно никто не велит готовить выезд? Тоскливым ржанием вливались в неслышимую, но хорошо осязаемую тоскливую песнь лошади из конюшен. У любой вещи и у любой работы должен быть смысл. Да, жалование и питание все оставшиеся в зимнем обитатели исправно получают, но человек – это такое существо, которому автоматического воспроизводства определенных действий в обмен на вознаграждение недостаточно. Отсюда и проистекают явления в виде корпоративной этики, цеховой солидарности, государственной идеологии и прочего. Человеку очень важно ощущать сопричастность к большому общему делу, и на лицах встречающих меня слуг, оставшихся в Петербурге чиновников, гвардейцев и казаков это считывалось очень хорошо. Я привез в зимний не только свою тушку, я привез в зимний сам смысл его существования. Шагая по коридорам и комнатам дворца, я вовсю веселился, слушая, как следующий за мной Андреич с высоты своего положения строит здешних слуг. Вот здесь, мол, пыльновато, там пятнышко на паркете, здесь книжки в шкафу перекосились. Этот рояль нужно для гармоничности передвинуть правее, а в камине как-то многовато золы. Классическое уже я их быстро в чувство верну. Причиной хорошего настроения служило не только и не столько ворчание Андреича, сколько итоги разговора с Менделеевым и Панпушка. Отвадить последнего от Пикрина получилось легко, рассказав о новых взрывчатых веществах и поручив разработку взрывателей, конструирование снарядов и гранат. На полигоне прозябать ему смысла нет, питается фиг пойми как, вокруг куча глаз, а потому Панпушка вместе с Дмитрием Ивановичем переедет в большой дом за высоким забором, обеспечивать секретность и питаться под присмотром домашних Менделеева. Увлекающиеся натуры нужно контролировать даже в вопросах питания. Полигон для исследований найдут сами, неподалеку, но на безопасном расстоянии от столицы. Денег на строительство лаборатории и сырье я выдал. Еще один маленький кирпичик в метафорической башне величия империи заложен. Завтра, с утра, у меня поездка в Академию наук. Там тоже парочку кирпичиков заложу. График на неделю вообще получился плотный и полезный, как мне и нравится, но не без персональных радостей и отдыха. Они мне тоже очень нравятся, и я не робот, чтобы отказываться от них. Ваше императорское высочество, ежели на то будет ваша воля, мы сию секунду подготовим для вас покои, кои ранее выбирал для себя его императорское величество, любезно предложил местный главный камердинер. Бывший главный, Андреича слушается без вопросов. Не нужно, Василий, привычно отказался я. Его величество еще не раз воспользуется своими покоями. Слуги обрадовались еще сильнее. Хорошо, когда цесаревич погостить приезжает, но целый император же еще лучше. А еще я вижу здесь нашептанную кем-то стандартную проверку меня на амбиции, последнее может быть продиктовано паранойей, а старый слуга просто хочет сделать мое пребывание в зимнем как можно более комфортным и приятным. Добравшись до своего кабинета, я удовлетворенно кивнул, все мои вещи и ценнейшие папочки доставили и скомпоновали как положено, отпустил слуг, плюхнулся в кресло и взялся за высокотехнологичное устройство телефон. Даже в этой реальности, в этом положении, попросту невозможно обойтись без ритуала по прибытии «отзвонись маме», чтобы она не переживала. Номеров пока не завелось, связываться надлежит через оператора мужского пола, потому что дам телефонисток тоже не завелось. Звук отвратительный, щедро сдобренный шипением, и в микрофон от этого приходится орать. Тем не менее, работает. И с Дагмарой мы поговорили добрых 10 минут. Я кратко отчитался о переезде, она о семейных делах. Завершив сеанс связи, я погрузился в блаженное ничего не делание на 5 минут, залипнув в окно и полюбовавшись суетой во дворе, и пошел переодеваться к ужину. Гость номер 1, Сандра, который тоже сын председателя госсовета. Гость номер 2, благополучно вернувшийся в столицу и успевший повидаться с родней князь Кочуби. Гость 3, фрондер Николай Михайлович, родной брат Сандра, ныне командующий кавалергардским полком. В отличие от конвоя, их служба в полном смысле слова ритуально-парадная. Хорошо, что офицеры кавалергарды покупают пышные мундиры и породистых скакунов на свои, но от оптимизации их это не спасет. Почетный караул останется, но такого размера и такого пафоса он нафиг не нужен. Конвой тоже переделаю, не нравится мне ходить под конвоем, как-то звучит не очень, и пофигу, что это только для меня так. Будет ИСА, имперская служба охраны. После ритуальных приветствий мы утолили первый голод, прибывшие со мной японские повара порадовали этническими рыбными блюдами, и немного поговорили о китайской компании под винцо, которого припасено много, а пить мы его будем до глубокой ночи. Пора начинать пользоваться своим печальным козырем на полную катушку. Николай Михайлович, возможно, науськанный своим отцом, продемонстрировал лояльность. Мне доводилось слышать, будто некие мерзавцы при дворе ведут пренебрежительные разговоры касательно вашей победы, Георгий Александрович. За правдивость всего я, правда, поручиться не могу, мне подобные слухи не интересны. Ну, конечно же, ты не можешь. Начало неплохое, фронта не видно. Но не станет же он мне в лицо с порога орать: давай сделаем Россию республикой. Выводы за 10 минут после знакомства будет делать только идиот, поэтому я воздержусь и подожду, что будет дальше. Сандра согласно покивал, заодно показав, что намерен держать нейтралитет. Мне тоже довелось слышать подобные слухи. Полагаю, они продиктованы исключительно тоской всею душою преданных империи воинов по нормальной войне и желанием продемонстрировать на ней свою доблесть. А вот от тебя я такого не ждал, Саша, потому что все отзывались о тебе положительно. Ладно, здесь тоже выводы делать рано. Давно большой европейской войны не было, согласно кивнул я, сделав глоток. По крайней мере вкусно. А значит, будущее, которую я считаю неизбежной, будет призвано решить все накопившиеся вопросы. Последних у всех потенциальных сторон конфликта великое множество, а посему война затянется на долгие годы. С Кочубеем мы в путешествии эти темы обсуждали не раз, поэтому он подтвердил и развил. Комплекс противоречий между великими державами не оставляет сомнений в приближении большой европейской войны. Все строят себе огромные флоты, перевооружаются и активно готовятся. В меру сил готовимся и мы, но генералы всегда готовятся к прошлой войне. На первых порах великим державам придется изживать еще наполеоновских времен методы ведения войны. Еще никогда наш мир не знал столь совершенной артиллерии, настолько точных и скорострельных винтовок и морских сражений, в которых сходятся десятки броненосных крейсеров. Изменилась и логистика, железные дороги позволят снабжать без преувеличения многомиллионные армии. Война будет поистине свирепая и навсегда изменит наш мир. Выпьем же за это. Экое воодушевление. Мы с проникнувшимися Романовыми выпили за будущую войну. Развязать маленькую победоносную войну для поддержания тонуса, обстрела воинов и выявления актуальных в новых реалиях методов ведения войны в ближайшей перспективе мы себе позволить не можем, отжал я себе слово. Посему, господа, я бы хотел узнать ваше мнение об участии как можно большего числа наших добровольцев в войнах колониальных. С этими словами я посмотрел на Сандра, решив начать с него. Он задумчиво покачал бокалом с рубинового цвета влагой. Позволю себе заметить, что подобная практика может вызвать недовольство у наших соседей, отпил и ухмыльнулся. С другой стороны, его императорское величество не может запретить своим подданным свободно перемещаться по миру и развлекаться угодным им способом. Как и ожидалось, я перевел взгляд на Николая Михайловича. Покуда подданный его императорского величества не состоит на действительной воинской или гражданской службе, он волен распоряжаться собою на свое усмотрение. Полагаю, в одних только расквартированных в Петербурге частях можно отыскать не одну тысячу отважных воинов. Во вверенном мне полку таковыми являются без исключения все, Георгий Александрович. Тоже ожидаемо, хоть сейчас в колонии всем подразделениям во главе со мной. Мнение Кочубея давно известно, а посему можно подвести итог. Согласен с вами, господа, народ засиделся в казармах и жаждет проявить себя в настоящем деле. Послезавтра я отправлюсь в военное министерство, дабы обсудить этот прожект. Полагаю, наши генералы согласятся с необходимостью провести через горнило пусть и колониальных, но сражений как можно большее количество добровольцев, польза от этого дела очевидна. Господа покивали, и мы выпили за такую хорошую идею. Ах, колонии! Мечтательно прикрыл глаза Сандра. Как много в них неизведанного, как мощно наполняют паруса тихоокеанские ветра. Как сладок их запах. В 88 году он совершил кругосветку, а недавно вернулся из плавания в Индию в связи со смертью матери, Ольги Федоровны. Я в это время был в районе Урала, а океан огромен, поэтому неудивительно, что мы разминулись, а похороны я пропустил. как паскудно воняют индийские трущобы», — в тон ему добавил Кочуби. «Мы с ним и Михаилом Николаевич поржали», — Сандра снисходительно улыбнулся. «Кому как не вам разбираться в оттенках вони, Виктор Сергеевич, весь Петербург знает о вашем пристрастии выбирать самых смрадных да уродливых извозчиков с самыми никудышными и грязными телегами». Посмеялись, Кочуби гордо приосанился, «и я нисколько этого не стыжусь, я, не какой-то легкомысленный щеголь, единственной заботой у которого является желание пустить пыль дамам в глаза». Посмеялись и над этим, «выпьем же за извозчиков, этих незаменимых проходимцев и сплетников», огласил тост Николай, «веселый будет вечер». Через час Романовы и князь изрядно накачались, и мы переместились в гостиную, сидеть у камина, температуру в помещении сбалансировали открытыми нараспашку окнами, и курить кальян. Это древнее изобретение, и во дворце оно нашлось. Тут-то, что называется, из Николая Михайловича и поперло. Я с невероятным восторгом встретил ту статью, в которой вы пообещали народу империи Конституцию и Государственную Думу. Отражая пламя камина мутными глазками, поделился он радостью. «Скажите, Георгий Александрович, не ошиблись ли мы в своих надеждах? Ой, как все запущено! Но восторженное выражение лица несомненно идет мне на пользу, этого бледного юношу со взором горящим надо приручать, и вместо вредного фрондера у меня появится лично преданный фанатик, который сделает что угодно, в разумных рамках, разумеется. И я же в самом деле не вру, будет и дума, и конституция. Полномочия первое и содержание второе же не обговариваются». «Ну конечно же нет», — сымитировал я возмущение. «Лгать недостойно наследника российского престола. Мы стоим на пороге 20 века, и входить в него, не имея таких инструментов, как Конституция и Дума, попросту глупо». Коля горячо закивал, Сандра покивал без энтузиазма, продолжая держать нейтралитет. Кочубей ухмыльнулся в усы, он примерно знает, что я задумал, поэтому сейчас ощущает удовольствие от превосходства над Романовыми, ибо пользуется моим личным доверием. «Сложность нашего мира увеличивается с каждым днем», — продолжил я. «Увеличивается скорость научно-технического прогресса, появляются новые, доселе невиданные сферы человеческой деятельности, растет население, и эти тенденции будут только нарастать. Вместе с этим появляются новые вызовы для власти, и эффективность ее во многом будет измеряться скоростью реагирования на эти вызовы. Крепкая вертикаль власти имеет изрядные плюсы. Например, я приложу все усилия, чтобы в новое тысячелетие наша империя вошла современным, сильным и мощным государством. Это не мечта, а цель, и я намерен идти к ней с высоко поднятой головой, как когда-то это делал великий Петр». Теперь прониклись и остальные гости. Когда человек крепко выпил, загипнотизировать его очень легко, особенно если он имеет изначальную симпатию к гипнотизеру, который озвучивает то, что гипнотизируемому очень нравится. «Король-гражданин», — провел франкофил Николай историческую параллель, — «ничем не правил, использовался как ширма для стоящих за ним торгашей, и все, что получил в итоге, это презрение собственного народа», — поморщился Сандра. «Защитил меня, получается, записываем плюсик в репутацию». «Не заслужил даже ненависти», — поддакнул Кочуби. «Ведь для того, чтобы тебя ненавидели, нужно представлять из себя хоть что-то. Проект Луи Филипп был хорошим способом успокоить внутренних и внешних врагов республики», — увел я разговор в сторону, не дав зародиться конфликту. «Я называю это политтехнологией, политической технологией. Продуктом ее был Луи Филипп. Продуктом ярким и позволившим решить множество задач разом, но, увы, скоропортящимся. Я же портиться не собираюсь, и сделаю все, чтобы после моей смерти в далеком будущем на моей могиле написали эпитафию: он принял Россию с сахой, а оставил с космическими аппаратами. С атомной бомбой звучит гораздо круче, но собеседниками и космический аппарат-то понять сложно. Выпьем за это». Решил не заморачиваться и сгладить неудачное сравнение любимого меня с королем грушей Николай. «Выпили, чернокожий слуга, и такое бывает. Сменил нам табак и угли в кальяне. Полагаете, полеты в космос возможны, Георгий Александрович?» — заинтересовался Сандра. «Вполне реальны, Александр Михайлович», — отозвался я. «Проблем на этом пути великое множество, но все они решаемы. Первую проблему, конечно, представляет собой двигатель, достаточный для преодоления земного тяготения мощности. Я увлекся, но вовремя спохватился, Собутыльникам пришлось потерпеть всего десяток минут, но это все дела далекого будущего. Сначала нам предстоит покорить последнюю оставшуюся без человеческого присутствия стихию. Я указал пальцем в потолок, старательно оценивая реакцию Сандра, насколько правильно в моей реальности его поставили на авиацию. Нет, совсем ничего. С другой стороны, чего я жду от фаната флота во всех его проявлениях? Он же вообще ничего о самолетах и аэронавтике не знает, и, как почти все в этом времени, грезит о левиафанах. Попробуем подтолкнуть сильнее, в полном соответствии с наукой-педагогикой заинтересовав малыша, привязав новое к хорошо знакомому и любимому. Представьте, господа, наклонившись, я с громким скрипом пододвинул себе письменный стол. Как будет выглядеть морское сражение с участием маленьких, но вертких и способных сбрасывать на врага бомбы планеров? Набросал на бумаге схематичное, двухмерное изображение. Так аж они могут вести разведку и координировать огонь орудий, в отличие от почти неподвижного и громоздкого воздушного шара. Попасть по планеру гораздо труднее. Способные долго держаться в воздухе и сбрасывать бомбы планеры должны быть тяжелыми. Поднять в воздух себя и запасы топлива нынешние поделки не способны, заметил Сандра. Особенно если учесть, что планерам придется добираться до места сражения с суши. С очень неприятным скепсисом, но минимальная заинтересованность лучше, чем ничего. Так, подтвердил я, но мы же не генералы, и довольствоваться имеющимися поделками нам не обязательно, мы должны смотреть в будущее. Проблему недостатка топлива нам позволит решить особый корабль, изобразил в двух проекциях, сбоку и сверху, авианосный крейсер. Глаза Александра Михайловича очень правильно вспыхнули. А значит, самое время для тоста. Выпьем же за императорский военно-воздушный флот. Глава 2. Стоя за кафедрой, я скользил взглядом по рассевшимся по амфитеатру, по большей части пожилым, лицам. Многочисленные ордена слепили глаза отражениями проникающих в окна солнечных лучей. На лицах уважаемых членов Академии я с удовлетворением отмечал внимание, уважение ко мне, репутация прямо способствует, и желание новых перспектив. Высокообразованные господа еще не догадываются, что совсем скоро, в исторической перспективе, им придется научиться работать по-новому. Без взяточничества, с минимумом интриг, совсем без них нельзя, и с повышенным патриотизмом. Что ж, не буду разрушать иллюзию, сначала нужно попытаться договориться по-хорошему, а потом уже расчехлить репрессивный аппарат и трясти перед напуганными академиками папками со списком их прегрешений. Наша Академия наук имеет долгую и славную историю, начал я программную речь. В 1924 году это важнейшее детище Великого Петра отметит свое 200-летие. Ученые одобрительно покивали, обязательно отметит, со страной же точно ничего не случится. Значимость научно-технического прогресса и его влияние на историю человечества невозможно переоценить. Продолжил я обосновывать значимость, ибо не только наличие дарованной Господом души отличает человека от животного, но и способность совсем иначе смотреть на окружающий нас мир. Животные воспринимают мир неизменным, таким, какой он есть, а посему на протяжении тысяч веков, в полном соответствии с эволюционными процессами, меняются и подстраиваются под мир сами. Творец наш создал человека по своему образу и подобию, а значит, создал его Творцом. Благодаря дару его человек осознал мир вокруг огромной строительной площадкой и начал постигать установленные Господом законы. Начав с изготовления примитивных орудий труда, добычи огня и наскальных рисунков, человек научился строить дома, рубить камень и плавить металл. Каждое научное открытие, каждая толковая мысль падает в копилку общих достижений человечества, приближая нас к ответу на главный вопрос – зачем мы здесь? Ответ мы получим только тогда, когда в полной мере познаем объективные законы мироздания, установленные Господом. Сейчас, на пороге 20 века, перед нами открываются удивительные, захватывающие дух и вызывающие лично у меня восторг, перспективы. Еще никогда в своей долгой истории человечество не обладало таким набором фундаментальных и прикладных знаний. Античные философы в своей прозорливости чисто эмпирическим путем открыли множество удивительных вещей, но у них не было того, что есть у нас, электричества и научного базиса. Добив подводку, я прервался на отпить водички и дав членам Академии возможность выразить свое согласие аплодисментами. Сложно дарвинизму, и в мои времена-то сложно было, поэтому я специально разграничил человека и животных, как бы сформировав методичку, по которой надлежит работать ближайшие десятилетия. Костыль, конечно, но эволюционные процессы в объективные законы господа уж как-нибудь впишем. Да, с обеих сторон, и научной, и религиозной будут недовольные, но за 2-3 поколения новый, компромиссный подход прочно вольется в жизнь общества, потому что именно озвученный мной подход будет преподаваться в школах. 20 век поставит перед нашей империей в целом и академией в частности множество доселе невиданных проблем и вопросов, в том числе, совсем иной подход к развитию империи во всех ее проявлениях. Ключевое из них – развитие индустриально-промышленного комплекса. Правительство империи во главе с его императорским величеством при помощи умнейших людей нашей страны, в том числе многих из вас, господа, заложили хороший базис. Не могу не упомянуть и заводчиков, фабрикантов, промышленников и прочих предпринимателей, откликнувшихся на призыв государства и вложивших силы и капиталы в развитие индустриально-промышленного комплекса. Журналюги же конспектируют, будут потом капиталисты обиженно щеки надувать, в смысле правительства, они что ли завод строили, да эти дармоеды только налоги драть и могут. Базис, критически важен, продолжил я, однако его одного решительно недостаточно. Перед нами, всеми подданными его императорского величества, стоит важнейшая задача, опираясь на имеющийся базис, провести в империи комплексную индустриализацию. Это огромный труд на многие десятилетия вперед, и для этой цели необходимо реформировать многие сферы общественной жизни. В первую очередь, разумеется, образование. Реформа уже подготавливается и будет не позже зимы представлена народу в полном объеме, после чего начнется планомерно воплощаться в жизнь. Второе – это сельскохозяйственная, сиречь, аграрная сфера. Наши крестьяне как частного вида хозяйствования, так и труженики латифундий, трудолюбивы и усердны. В своем путешествии я имел удовольствие поговорить со многими из них, и эти моменты навсегда останутся в моем сердце. Доля их без всякого преувеличения тяжела, а потому отечественная наука обязана ее облегчить. В первую очередь надлежит освоить новые, более совершенные удобрения. Работа над ними, как некоторым из вас без сомнения известно, уже ведется. Второе, необходимо повысить уровень производительности труда на селе. Третье, необходимо научить крестьян пользоваться всем этим. Ныне в русской деревне основным способом ведения хозяйства является трехполье, в средние века оно стало настоящим прорывом, но ныне, боюсь, совершенно устарело. Наших мужиков я прекрасно понимаю, трехполье работает и позволяет не умереть с голоду. Будет ли работать предложенное городскими да грамотными реформаторами, пес его знает, а неудачная проверка чревата голодной смертью крестьянина, его семьи, а то и всей деревни. Посему жизненно необходимо опробовать и отточить новые методы ведения сельского хозяйства в отдельных регионах. Под эту важную задачу будут предоставлены кабинетские земли, принадлежащие августейшей семье. Так аж я надеюсь на поддержку латифундистов, увеличение продуктивности их хозяйств приведет к росту доходов, а заинтересованность в них каждого предпринимателя не подлежит сомнениям. Предлагаю ввести в обиход термин «образцово-показательное хозяйство», применяемые в них методы в будущем надлежит распространить на все сельское хозяйство империи. Торопиться нельзя. Неудача обернется смертями наших крестьян, а посему работать надлежит вдумчиво и осторожно. Конкретные планы будут разработаны и представлены в ближайшие месяцы. Так аж нам необходимо взращивать специалистов в сфере сельского хозяйства. В вышеупомянутой мной реформе образования будет место для учебных заведений, в которых будут готовить агрономов. Еще одной важнейшей проблемой является переизбыток сельского населения. Реформа образования и планы по индустриализации позволят решить эту проблему за 2-3 поколения, получив приток квалифицированных рабочих и образованных специалистов во всех сферах жизни без урона сельскому хозяйству. Еще один перерыв на аплодисменты, а в моей голове всплыли картины настоящей паники на селе. От хорошей жизни крестьянин бросать поколениями обрабатываемый надел не станет, но выбора, к огромному моему сожалению, нет, времена урбанизации неуклонно наступают, и единственное, что я могу сделать, это минимизировать пролитую переменами кровь и дать деревенским ребятам возможность вырасти в востребованных специалистов. Не бывает хорошо сразу и всем, такой вот у нас поганый мир. Теперь вернемся к вопросу индустриализации, продолжил я. Нарастить промышленность можно двумя способами. Первый, опираясь на внешние рынки, сиречь колонии. Наш способ существования их наличия не подразумевает. В отличие от наших западных соседей, не мы загоняем покоренные народы в рабство, выжимая из них кровавый пот и выкачивая остатки ресурсов. Вместо этого мы интегрируем их в империю, признавая равными себе и бок о бок идем в светлое будущее. Посему единственным пригодным для нас способом развития промышленности является опора на внутренние ресурсы. Наши предки позаботились об этом, империя имеет гордость располагаться на 1/5 части суши. Недра наши беспрецедентно богаты, а посему нашей первейшей задачей является их освоение. За последний год было открыто множество золотоносных месторождений и начата их разработка. В глубинах Якутии, куда удалось добраться в кратчайшие сроки при помощи воздушных шаров, были найдены богатейшие кимберлитовые трубки. На севере нашей империи содержатся неиссякаемые в обозримом будущем залежи редкоземельных металлов. Но все это меркнет по сравнению с запасами нефти, именно эта субстанция станет золотом 20 века. Опора на природные ресурсы позволит нам в ближайшем будущем резко увеличить уровень жизни населения и, как следствие, емкость внутреннего рынка. Геологи проделали огромную работу, но плоды их изыскания и документы находятся в совершеннейшем хаосе, нуждаясь в упорядочивании и сведении в единый реестр. Империя должна знать, чем именно богаты ее недра. Посему именем его императорского величества, я поручаю Академии наук организовать комиссию по изучению естественных производительных сил. Под таковыми силами следует понимать силы, связанные с произведениями живой природы, плодородие почвы, лесные богатства, животный мир, продукты растительности, рыбные хозяйства и прочее. Так аж под ними следует понимать источники энергии, силы водопадов, рек, ветра, природных газов, морских приливов и отливов и другие проявления динамических процессов на поверхности Земли. Последняя категория – природные ресурсы, сосредоточенные в подземных недрах, руды металлов и металлоидов, горючие газы, минеральные источники, нефть, каменные угли, подземные воды и так далее. Про Кепса и его значимость нам рассказывали в универе. Увы, изначальные его авторы во главе с Вернадским еще молоды и не обладают должным научным авторитетом, поэтому приходится самому. Но я их, конечно, не забуду, и постепенно все они будут поставлены на службу империи, таких голов упускать нельзя. Его императорское величество надеется получить к ознакомлению генеральный план работы комиссии не далее, чем к концу ноября, поставил я сроки. Так аж Дмитрию Ивановичу Менделееву были переданы мною определенные наработки по этому вопросу. Прошу вас с ними ознакомиться. Годное надлежит включить в генеральный план, негодное отринуть. Второго там будет немного, я же отличник и вообще молодец. Подробнее остановлюсь на второй категории естественных производительных сил, продолжил я. Электричество, важнейшее изобретение человечества, по своей значимости сравнимое лишь с освоением нашими далекими предками способов добычи огня. Индустриализация невозможна без создания единой электрической сети с мощными источниками электрической энергии. Источниками, обладающими избыточными на первых порах мощностями, дабы мы имели возможность запитывать от них новые предприятия и жилые дома по мере их появления. Словом, электрификацию страны нужно проводить с запасом. Именем его императорского величества я поручаю Академии наук создать государственную комиссию по разработке плана электрификации Российской империи. Таковой комиссии, именем его императорского величества, я поручаю разработку перспективного плана электрификации страны. Создать комиссию надлежит не далее, чем к началу сентября сего года. Представить первые наработки по плану электрификации надлежит не далее, чем к концу ноября. Предварительные наработки и измышления об электрификации так аж будут переданы Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Отсюда вырезать придется побольше, не моя сфера, так, рассказал, что мог. Подводя итог блоку «Глобальные планы на далекую перспективу», я дал возможность членам Академии задать вопросы. В первую очередь, конечно, поговорили за деньги. Финансирование работы комиссии будет предоставлено из личных средств августейшей семьи, мной. Имеющиеся в империи источники электрической энергии, принадлежащие частным лицам, будут должным образом выкуплены в государственную собственность. Средства на это по мере притворения в жизнь плана по электрификации страны будут заложены в бюджет империи. Скоро в него потекут доходы от золотодобычи, многочисленные патентные отчисления и прочее, то есть на долгой дистанции вообще не проблема. Да, до кимберлитовых трубок геологи добирались воздушными шарами, потому что по рекам и пешком слишком долго. Этот способ ведения геологоразведок будем использовать и дальше, Работы по совершенствованию воздухоплавательных средств ведутся. О сельском хозяйстве мы более предметно поговорим с профильным отделением Академии позже, когда изыскания по получению удобрений будут завершены. Вопросы иссякли, и я перешел к менее сложному, рассчитанному на более скорое воплощение, делу. Теперь я хочу обратиться к отделению русского языка и словесности. Вышеупомянутая мною реформа образования потребует от империи радикального увеличения тиражей учебных материалов, научно-популярных и профильных изданий и художественной литературы, способствующей воспитанию наших подданных. Это потребует наращивания типографических мощностей и скорости выпуска печатной продукции. На просвещение и утоление тяги подданных к печатному слову империя средств жалеть не станет. Ибо народ наш от безграмотности устал, и в 20 век желает войти грамотным. Узким местом здесь выступает наличие в нашем языке устаревших правил грамматики и откровенно бессмысленных символов. Увидев на лицах членов отделения зреющий протест, я добавил голосу громкости. Прелести богатства великого русского языка, не в символах, а в самом языке. Язык, господа, существо пусть и бесплотное, но вполне живое и динамично меняющееся. Именем его императорского величества поручаю отделению русского языка и словесности подготовить проект реформирования отечественной письменности. Основой ее станет новый алфавит. Продемонстрирую. Я повернулся спиной к собравшимся, подошел к доске, взял мел и принялся выводить буквы, снабжая их транскрипцией и устным пояснением. А, Б, В. Закончив, я вернулся к кафедре. Как вы можете заметить, данный алфавит позволяет составлять любые слова, избавившись от засоряющих наш язык, лишенных полезной нагрузки символов. Говоря иначе, наш великий русский язык никоим образом не теряет в способности передавать себя на письме. Его императорское величество надеется получить первый сборник правил русского языка с учетом нового алфавита и необходимости упорядочивания грамматики не позднее начала ноября. К ноябрю следующего года они надеются получить к ознакомлению исчерпывающий план по переходу к новой форме письменной компоненты русского языка. Таковой переход должен завершиться к 1900 году. Предварительные наработки и измышления будут переданы отделению Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Ваше императорское высочество, это недопустимо. Не выдержал древний, как сами яти дедушка, лицо которого кривилось от невыразимого отвращения при взгляде на обновленный алфавит. Нельзя низводить язык до примитивного инструмента. Это, кастрация. Подобрал устроившее его сравнение. Дискуссии здесь неуместны, дедушка, улыбнулся я ему и обрубил дальнейшие возражения разом. Все несогласные с указом его императорского величества могут подать в отставку. Академия наук, государственный орган, и, ежели отдельные ее члены не желают работать на благо империи, платить им жалование империя не станет. Далее, рявкнул, купировав шепотки. Следующим критически важным моментом является полный переход на метрическую систему мер и весов. Именем его императорского величества поручаю Академии наук подготовить проект такового перехода. Проект должен быть представлен к ознакомлению не позднее окончания ноября сего года. В проекте следует исходить из того, что переход должен быть завершен к 1895 году. Помимо этого, на высочайшем уровне готовится присоединение нашей империи к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В связи с этим не могу не обратить ваше внимание на ряд вызывавших высочайшее недовольство его императорского величества случаев. Итак, три десятка кейсов с потерянными, застрявшими в столе, угробленными посредством интриг и взяток привилегиями оказалось более чем достаточно. Уважаемые академики поняли, что на их махинации наконец-то обратили внимание и дальнейшие выкрутасы терпеть не станут. Таким образом, механизм выдачи привилегий профильными министерствами себя дискредитировал. Именем его императорского величества поручаю Академии наук разработать план по созданию отделения по выдаче привилегий. Правила и стандарты работы необходимо установить с учетом скорого присоединения к Парижской конвенции и сделать механизм получения привилегий нашими изобретателями и учеными максимально быстрым и прозрачным. Работать будущее отделение должно по принципу одного окна. Схема такая: желающий получить привилегию пришел, подал заявку, получил о том подтверждающую бумагу и максимально точный срок, через который привилегия окажется у него на руках. В процессе необходимо отправлять заявителю отчеты о промежуточных этапах. Например, новизна изобретения подтверждена, ведется оформление документов, кои завершатся к такому-то сроку. План его императорское величество надеются получить к ознакомлению к началу сентября. Подхватив папочки, я сунул их под мышку. Империя рассчитывает на вас, господа, и оценит заслуги каждого члена Академии наук по достоинству. До свидания. И с этим зловещим в свете перечисленных косяков в работе научного аппарата посулом я широкими шагами покинул зал, добавив саспенса громким цоканьем каблуков. Глава 3. После ухода Георгия уважаемые академики впали, что называется, в ажитацию, и зал наполнился растерянными, возмущенными, радостными и прочими закономерными после такой речи криками, возгласами и шепотками. Почему Менделеев? Он же даже не член Академии. Господа, нам выпала честь служить России в эпоху великих перемен. Электрификация? Это ж какие деньжищи? Алмазы? Откуда в Якутии алмазы? Жалкие оправдания. Нет у нас силы колонии завоевать, вот и выдумал способ существования. Что значит красота не в ятях? Нельзя просто так взять и изуродовать русский язык. Кабы геологический комитет исправно работал, никакие комиссии бы и не нужны были. Что еще за производительные силы? Это же марксовский термин. Слыхали? Экспедиции на воздушных шарах летать будут. Это ж какие перспективы. А чего это его императорское высочество нас прегрешениями министерских пугает? У них там бардак, а мы, значит, исправлять должны. А чего это он нас жалованием попрекает? Членам академии что, голодранцами ходить? Чай не дармоеды, а заслуженные люди. За какие заслуги Менделееву такая честь? То понятно, сыночек его в путешествии с цесаревичами плавал. Понравился, видно. Господа, его императорское высочество ждет от нас великих свершений, и оправдать его ожидания, наш долг перед империей. Какая хитрая подача теории эволюции. Наш цесаревич попросту вывел человека за ее рамки. Кто его надоумил, интересно. А его императорское величество вообще знают, чем наследник занимается. Давненько на людях не показывался, как бы чего не вышло. А ты на прием запишись, спроси. Президент пусть сходит, мне не по рангу. Собственно президент, великий князь Константин Константинович, внук Николая и, которого проинструктировал лично Александр, взирал на происходящее, ухмыляясь в усы. Постепенная передача императором полномочий наследнику в русской истории случалась не так уж и часто, но ничего удивительного в этом не было. Августейший дядюшка прикован к постели, и империя неизбежно перейдет в руки Георгия. Запасной цесаревич никогда не заявлял претензий на трон и всем сердцем любил старшего брата, но заявлять права в последние столетия вообще не принято, этого никто не поймет, а такой здравомыслящий человек, коим без сомнения является Георгий, так глупо подставляться бы не стал, приберегая свои таланты для более удобного случая. Нет ничего удивительного и в том, что юноша пылает жаждой деятельности, всю жизнь пребывая в тени старшего брата, теперь он пытается доказать всем, что корона перейдет ему по праву. Ну и кто вообще хочет править отсталой и нищей страной, в которой нет порядка? Со стороны кафедры раздался грохот, и перевозбудившиеся ученые, подпрыгнув от испуга, повернулись к ней и узрели спокойно взирающего на хаос Дмитрия Ивановича Менделеева. «Добрый день, господа!» — поприветствовал он собравшихся. «Ваше высочество!» — отвесил поклон Константину Константиновичу. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович!» — поприветствовал тот в ответ и поднялся на ноги. «Господа!» — обратился к членам Академии. Третьего дня Дмитрий Иванович Менделеев высочайшим указом был назначен личным его императорского величества доверенным лицом по делам науки. Сказано было достаточно, и в зале воцарилась тишина. Личные доверенные в комбинации с его императорским величеством представляли собой ультимативную смесь с предельно понятным посылом. Общественный вес Менделеева отныне выше, чем совокупный действующих членов, за исключением Константина Константиновича, конечно, но он птица совсем другого полета и поставлен на Академию чисто по-родственному, пригляд держать. Господа, его императорское высочество уполномочил меня ответить на оставшиеся у вас после его без преувеличения блестящего выступления вопросы, заявил Менделеев. С вашего позволения, предлагаю начать, империю ждут великие перемены, и, коль уж нам доверено стоять у их истоков, как верные подданные Российской империи, мы обязаны исполнить свой долг. Прошу вас, Владимир Семенович, по пути в военное министерство меня немного потряхивало, по идее, именно в нем и должен свить гнездо штаб противников бескровных территориальных приобретений, и мне чисто по-человечески было стрёмно сказануть что-нибудь наивно-глупое, совершенно штатское, подарив этой компашке козыри и утратив кусок такой ценной репутации. Мудро решив больше слушать и меньше говорить, я мысленно повторил одобренные царем к обсуждению темы. Успокоила: папенька меня бережет, и дебилом себя выставить не позволит. Нынешний военный министр, Петр Семенович Ванновский, при Александре состоит много лет, еще с Восточной Турецкой войны, на которой Александр, тогда еще цесаревич, командовал отрядом. Личный любимчик императора, преданный до нельзя и, по словам людей, чье мнение имеет для нынешнего меня вес, вполне толковый. Заступив на должность, он провел ряд преобразований, на мой дилетантский взгляд, вполне нормальных. Другие люди, с известной долей осторожности, любимчика императора ругать чревато, отзывались о Петре Семеновиче как о человеке с характером и несколько избыточной строгостью. Читай, назвали грубияном и самодуром. Линия поведения у меня от этого привычная, не спешить с выводами и не делать резких движений. Встретившие меня у входа в министерство, увешанные орденами и оснащенные могучими погонами мужики были предельно вежливы, корректны и буквально пылали радушием. Не обольщаемся, им по должности так себя вести положено. Друг Илюха как-то рассказывал, что в интернете гуляет непонятного авторства цитата со смыслом «Россия, страна военная». Коль скоро установить авторство доподлинно не является возможным, я с радостью воспользуюсь моментом, толкнув генералам и министру приятную для них речь. Многие десятилетия образованные люди дискутируют о сущности и судьбе России. Я предпочитаю оставить эту забаву им, а сам для себя давным-давно понял одну незыблемую истину. Россия, господа, в первую очередь держава военная. В гробу я эти войны видал, мне экономика, просвещение и прочие слаще меда, но мирное сосуществование со всеми и нейтралитет в качестве опции для нас, увы, не предусматриваются. Вступление было встречено с великолепно считываемым удовольствием на рожах, а я развил и усилил. За каждым великим свершением наших предков стояла армия. Да, в нашей истории бывали чудовищные поражения, мы проигрывали сражения и целые кампании, но в конечном итоге всегда одерживали верх. Одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы понять важнейшую вещь. Наши враги, нынешние и будущие, не осознают ее исключительно в силу своего скудоумия. Окружающие нас страны либо будут друзьями России, либо ее частью. Генералы похлопали, сопроводив аплодисменты одобрительными возгласами формата «Вы совершенно правы, ваше императорское высочество». Мы, нежадные и незлобные северные варвары, коими нас пытаются выставить жрущие с рук наших врагов кретины и лгуны, продолжил я. Издревле мы желали только покоя и возможности спокойно жить с приятным для нас укладом. Россия издревле жила по принципу «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», но происки необучаемых, скудоумных врагов упорно нам мешали. Что ж, нужно отдать им должное, из-за их маниакального желания тыкать русского медведя палкой, наша империя ныне занимает 1/5 суши. Генералы заржали, и мы с министром прошли в министерство, отправившись в его кабинет. Шашка на стене, голова медведя на другой, карта империи на третьей, в четвертой – окошко. Вдоль стен привычные шкафы с бумагами, резной стол покрыт зеленым сукном, кресла, как и положено, удобные. Петр Семенович, согласно регламенту, разместился на месте гостя, я занял его. Наследник хозяина земли русской, а значит все вокруг почти мое, включая и все кабинеты страны. Петр Семенович, прежде всего я должен передать вам сие письмо от его величества. Вынув конверт из внутреннего кармана, я отдал его министру, с просьбой прочесть его перед тем, как мы с вами начнем разговор. Содержание простое: нужно вернуть звание майора, убранное в порыве неправильной оптимизации, а лично мне оказать всяческое содействие во всем, о чем бы я ни попросил. Прочитав короткое письмо, министр грустно вздохнул и спросил напрямую: «Александр Александрович решил начать передавать вам дела, ваше императорское высочество, Георгий Александрович?» Поправил я и изобразил скорбь. Отец, увы, до конца своих дней останется прикован к постели. Мы все, как и, уверен, империя, надеемся, что папа проживет еще много лет, но тянуть императорскую лямку столь же усердно, как до этого трагического падения, он не сможет. Мы решили, что для империи будет лучше, ежели остатки отведенного ему Господом времени он посвятит тому, чтобы подготовить достойного наследника. Я, в свою очередь, приложу все свои силы и стремления, дабы оправдать его доверие и ожидания. То, что поняли многие, наконец-то озвучено, И первым эти слова услышал военный министр. Это незамеченным не останется, купировав потенциальные обиды военного ведомства на то, что я так долго оттягивал визит сюда, повернув ситуацию на 180 градусов, не потому визит откладывал, что армию не ценю, а потому что Александр меня к этой поездке долго и старательно готовил. Ужасная доля, вздохнул Петр Семенович. Такой великий человек, как Александр Александрович, не заслужил подобной участи. Господь не посылает тяжких испытаний слабакам, оспорил я. Жалкий император для страны вреден, и жалеть его я никому не позволю, особенно аристократии и высшим должностным лицам. Для простолюдинов оно наоборот полезно, народ у нас сердобольный, и царя в массе своей искренне любит, а главное, не воспринимает доброту и христианское сочувствие за слабость. Истинно так, Георгий Александрович, впитав коррекцию генеральной линии, подобрался министр. Я, как и вся остальная армия империи, готов выполнить любой ваш приказ. Кивнув, так и надо. Я начал с классики. Комплекс противоречий между великими державами уже сейчас таков, что отрицать скорую большую европейскую войну способен только безумец. Безусловно, Георгий Александрович, поспешил согласиться министр. И это в самом деле так, Европа всю свою историю воюет и готовится к войнам, и мои слова для хроноаборигенов очевидны. Сейчас Европа перевооружается, развлекается строительством беспрецедентных в истории флотов, вливая в них чудовищные деньги и интегрируя все, что может дать миру бурно шагающий по нему научно-технический прогресс. Это позволяет великим державам худо-бедно договариваться и сохранять статус-кво, выигрывая время для подготовки к войне. Все имеющиеся стороны конфликта недооценивают масштабов грядущей войны. Каждый надеется, что перевооруженная и модернизированная армия, помноженная на исполинские флоты, позволит завершить войну в короткие сроки. Вы полагаете эти планы ошибочными, Георгий Александрович? Догадался Петр Семенович. Критически ошибочными, кивнул я, и отец в этом со мной согласен. Вина за это лежит на том же научно-техническом прогрессе. Он обеспечил Европе развитые сети железных дорог, по которым можно перебрасывать подкрепления и снабжение, способствовал росту населения, которое будет питать армии, и новые виды вооружений, которые изменят ситуацию на поле боя. Кроме того, сила великих держав, ежели пренебречь некоторыми нюансами, в процессе подготовки к войне мы ими, конечно же, пренебрегать не будем, но сейчас они не актуальны, в целом сопоставимы, и критического преимущества нет ни у кого. Пока нет, конкретные расклады мы получим, когда все стороны конфликта определятся с конфигурацией. Посему, после первых месяцев боев, всем станет ясно, что быстро закончить дело не выйдет, и война затянется на долгие годы. Я сделал паузу, дав министру возможность добавить комментарии. Тот, кто станет готовиться исходя из расчета на многолетнюю войну, будет иметь немалое преимущество, оправдал он мои осторожные надежды. Хорошо, мы с его величеством пришли к такой же мысли, отвесил я министру комплимент. На данный момент мы не готовы настолько же, насколько и наши соседи. За ближайшие десятилетия мы должны модернизировать и расширить наши военные производства настолько, чтобы даже в случае тотальной морской и сухопутной блокады нашим солдатам было, чем стрелять. Особенное внимание надлежит уделить артиллерии. Война очень быстро превратится в позиционную, и именно на артиллерию ляжет большая часть боевой работы. Мне нужен честный человек, который хорошо разбирается как в артиллерии, так и в производстве. Обеспечим, пообещал министр. Далее, продолжил я, необходимо пересмотреть некоторые наши морские планы. Строительство порта в Либаве в свете планируемой нами с отцом конфигурации с учетом богатых для наших противников возможностей его блокады, бесполезная трата денег. Его нужно сворачивать и перенаправлять усилия на более полезные для нас в будущем порты, Архангельск и Мурманск. Второго города в этой реальности еще не зародилось, поэтому я взял перо, подошел к карте и отметил точку, не забыв подписать. Архангельск, увы, замерзает, но, опираясь на него, нам будет проще обживать незамерзающий Мурманск. Недавно я отправил туда экспедиции, которые подтвердят сказанное мною. Безусловно, это сложнее, намного дороже, но сэкономим сейчас, наплачемся потом, а вышеупомянутые мной порты придется развивать в спешке, а значит, втридорога. Строительные работы ведутся не первый год, осторожно поспорил Петр Семенович. Оборудование надлежит вывести, рабочих, переключить на указанные мною направления, проигнорировал я. Прошу вас подготовить соответствующие обоснования. У сторонников строительства порта в Либаве были противники, которые с радостью нам помогут, среагировав на отразившееся на лице министра нежелание так неприятно переобуваться. Я посмотрел ему в глаза. Это приказ его императорского величества, Петр Семенович. Слушаюсь, Георгий Александрович, козырнул он. Далее, продолжил я, в грядущей войне офицеры младшего и среднего ранга станут, простите за прямоту, расходным материалом, ибо помирать будут десятками тысяч вместе с миллионами своих младших чинов. Значит, нам надлежит подготовить достаточный для пополнения запас. Шаг первый. Необходимо подготовить обоснование для организации курсов по подготовке унтер-офицеров и офицеров среднего ранга, до капитана. Шаг второй. Нам нужно как можно плотнее участвовать в чужих войнах, получая контингент обстрелянных, способных поделиться боевым опытом, пусть и колониальным, бойцов. Прошу вас подготовить списки толковых солдат, унтер-офицеров и офицеров, которые совершенно добровольно, с соответствующим временным увольнением с действительной воинской службы, станут помогать дружественным нам силам по всей планете. Уверен, что должный уровень секретности сему начинанию вы обеспечите, сами понимаете, насколько болезненно воспримут это наши политические партнеры. Конкретный перечень компаний и дружественных сил вместе с перечнем необходимых предварительных приготовлений будет передан вам позже. Финансировать все эти операции будет частное лицо, пожелавшее остаться анонимным, указал пальцем на свою улыбнувшуюся рожу. Слушаюсь, Георгий Александрович, не очень-то достоверно улыбнувшись, козырнул министр, не отвлекаясь от конспектирования моих указов. И последнее на сегодня. Необходимо подготовить обоснование создания в нашей стране генерального штаба. Остап, секретарь, вошел в кабинет, с поклоном положил на стол стопку папок и ушел. Здесь, наши с его величеством и некоторыми пожелавшими остаться неизвестными военными чинами выкладки на вышеперечисленные мною темы. Прошу вас с ними ознакомиться и представить максимально подробные оценки. Самодурством не я, ни отец не грешим, а потому высоко оценим все имеющиеся на этот счет мнения, как ваши, так и других видных военных мыслителей нашего времени. Худшее, что мы можем сделать в свете грядущей войны, это пребывать в блаженном неведении и позволять лизоблюдам погружать нас в ничем не обоснованные иллюзии. Оценки мы с его величеством надеемся получить не далее конца ноября сего года. Слушаюсь, Георгий Александрович, однообразно, но вполне логично отозвался министр. Империю ждет великое будущее, поднялся я на ноги, и залогом его станет эффективность нашей славной армии. До свидания, Петр Семенович. До свидания, Георгий Александрович. Глава 4. Ширины улицы хватило бы разминуться парочке несуществующих, пока, в этой реальности карьерных белазов, но извозчик Савелий, владелец 5 сдаваемых в аренду тарантасов и водитель особо роскошной брички для VIP-пассажиров, не упустил возможности продемонстрировать свой дурной нрав и раздувшуюся от личного успеха самооценку. «Куды прешь?» Довернув влево, замахнулся он кнутом на старенькую, скрипучую телегу, которую уныло тянул далекий от породистости конь. «Виноват, ваше благородие!» Не на шутку перепугался средний, 19-летний сын крестьянина Иванова и спора взял левее. Сидящий на соломе пассажир, младший Иванов, рыжий юноша 16 лет от роду, не испугался, но на всякий случай опустил глаза. Путь из деревни Ярсина был нетрудным. По ладным дорогам Петербургской губернии ехать одно удовольствие, но долгим, заняв 2 дня. Кабы подоспело время собирать урожай, хрен бы отец обоих сыновей на 4 дня отпустил. Младший-то, Колька, понятно. Его Михаил Васильевич Клюев, уездный доктор, много лет от дел семейных отвлекал да при себе держал, учил делу врачебному, а вот средний, дуб дубом, только к полям и пригоден. Довольный тем, как ловко указал крестьянам их место, извозчик проехал, и старший, Павел, вернул телегу на старую траекторию. Да какой он благородие, это ж извозчик паршивый, возмутился Колькой привычно, как делал это 1000 раз до сего момента, проверил содержимое внутреннего кармана потертого, подаренного ему добрым доктором, пришлось сильно ушить, но как без пиджака в столицу ехать, пиджачка, сокровище было на месте, точно так же, как и пару минут назад, когда его проверяли в последний раз. Цыц, цыкнул на него старший брат, смотри какая бричка, Бори поди возит, а ну как нажалуется, плакала тогда учеба твоя, а с меня батька голову снимет, сиди, помалкивай, грамоту-то до припарки выучил, а по жизни чистый валенок. Вздохнув, Колька замолчал. Прав Пашка, не в том, что валенок, понятное дело, Колька о жизни по боли многих знает, а в том, что слава о скверном норове столичных извозчиков гремит по всей России. А брат, братья да батька, грубые да кулаки у них тяжелые, но то ж не со злобы, а наоборот от любви. Снова проверив сокровище, Колька улыбнулся и принялся глазеть на петербургские улицы. Чудно, дома каменные да высоченные, вывески на лавках да мастерских пестрые, барыни да бари такие важные по тротуарам ходят. Не первый раз в столицу братья наведались, рядом живут, батька порою по делам с собой убрал, посмотреть, как люди живут, но Петербург неизменно приводил Кольку в восторг. А теперь, рука снова погладила содержимое кармана. Теперь у него есть возможность остаться в столице на долгих 3 года, а в его возрасте это почти то же самое, что и насовсем, только бы сдать экзамены. Неоднократно спросив путь, братья выехали на дорогу до царского села и к вечеру прибыли к месту назначения. Широко открыв рты, они завороженно рассматривали местные красоты, а добравшись до Александровского дворца, рядом с которым кипело строительство, возводили не слишком-то сочетающиеся с общим ансамблем деревянные двухэтажные бараки, коим уготована участь общежитий, натурально выпали в осадок. Вздохнув, присматривающий за подъездом ко дворцу 42-летний городовой Владимир, обладатель целых 2 георгиевских крестов, безошибочно опознал очередного прибывшего пользоваться добротою его императорского высочества голодранца. «Учиться, что ли?» – окликнул он пацанов. Подпрыгнув от неожиданности, они отвесили поклон, и Пашка, на правах старшего, ответил: «Так, ваше благородие, но только Колька», — указал на брата, — «он умный у нас, вся деревня им гордится, то мне без интересу», — важно одернул городовой. «Рекомендация есть?» «Так точно, ваше благородие». Обильно потея, а вдруг потерялось сокровище, вынул из кармана письмо Колька, спрыгнул с телеги, в 2 прыжка достиг городового, не самому же ему до пацанов идти, и с поклоном протянул конверт, внутренне сжавшись в тугой комок. А ну как в шею погонит, как батьке в глаза смотреть-то тогда? Открывать письмо городовой не стал, не его дело, печать дахтурская, опознал штамп на конверте и вернул пацану. «Ступай, там найдешь кому отдать. Премного благодарен, ваше благородие», — проорал пришедший в восторг Колька. А как не радоваться, государев человек подтвердил, что он, младший сын ничем не примечательного середняка Иванова, имеет полное право пройти на территорию дворца. Глядя, как пацан в припрыжку возвращается на телегу, Владимир ухмыльнулся. «Чудные они, эти дети крестьянские, каждый день одно и то же. Ах да, забыл совсем. Ну-ка стой!» Колька споткнулся, с трудом удержал равновесие и обернулся, показав напуганную мордаху. «Хоть сюда, покажу чего», — махнул рукой городовой. Пацан подошел, и Владимир показал ему самую настоящую фотографию плешивого мужика лет 40. «Это вот Игорь Никитич, глава медицинского училища. Его спросишь, подскажут, как сыскать. Письма своего никому, кроме него, не давай, понял?» «Понял, ваше благородие», — поспешил заверить поразившийся такому уровню заботы Колька. «Понимать надо, назовется кто Игорем Никитичем, письмо заберет, а потом сам попытается экзамен сдать. За цесаревича в счет, да в настоящем дворце учиться охотников-то поди хватает. Ступай», — благодушно махнул на него городовой, — «и смотри мне, обжулит, я помогать не стану». «Конечно станет, должностная инструкция прямо велит шибко умных на каторгу без разговоров, за мошенничество, но лишней работы себе Владимир, как и любой нормальный человек, не желал. Премного благодарен, ваше благородие, беги, доктор». Обернувшись, и в самом деле бегущий пацан обернулся и показал будочнику широченную, от уха до уха, улыбку. Хмыкнув, Владимир привычно привалился к стенке и прикрыл глаза. Правильно его императорское высочество это придумал, таким вот мальчишкам дорогу в жизнь прокладывать. А еще околоточные шептались, будто жалование всем полицейским чинам вскоре поднимут. Это его императорское высочество еще лучше придумал. Встреча с богачами прошла, как и предполагалось. На ней я ограничился ролью свадебного генерала, сидя в первом ряду и наблюдая, как Кирилл проводит то, что в будущем назовется презентацией. Тема – организация акционерного общества «Русский алмаз». Немного подумав, я решил сменить название с «Алмазов Якутии». Причина – потенциальные сепаратистские настроения в тех краях. Алмазы наши, а доходы уходят в столицу. Доколе? Ерунда, якуты и в мои времена сепаратизмом не страдали, – а в эти так и подавно, но лучше избежать вообще всех потенциальных бомб под единым телом империи. Наглядных материалов было немного, три фотографии тамошних красот, успевшие добраться до Петербурга алмаз размером с половинку кулака, отдельное уважение геологам за то, что смогли его добыть, и парочка графиков с предполагаемыми доходами и планами работ. Богачи прониклись, и многие из них с радостью проинвестируют проект через покупку акций, которые через недельку поступят на биржу. Побочный бонус – запуск слуха о скором благотворительном вечере в Большом театре с большой концертной программой. Одним из гвоздей запланирован сибирский дьяк с великолепным басом. Он до Петербурга тоже добрался, вместе с семьей. Попы, которым около меня своего протеже держать приятно и полезно, скинулись на домик для семейства, так что мне тратиться не пришлось. Билеты на благотворительный вечер дорогие, от 150 рублей. И я надеюсь таким образом собрать некоторые средства на финансирование образовательной программы. О том, что лично Александр почти все свои деньги в нее вбухал, столица уже знает, а значит, по моему мнению, участие в этом благом начинании должны посчитать большой честью. Кивая в ответ на поклоны усыпанных драгоценностями, дорого одетых людей и щедро одаривая их улыбками, я мысленно развлекался попытками угадать, кто из них практикует клизмы с Сибирием. Ну что за люди, а? По окончании мероприятия я погрузился в карету, устало вздохнул, пошевелил усами на закатывающееся за дома солнышко и велел процессии вести меня на окраины, в сторону Балтийского завода. Посмотрим на рабочие кварталы.